таком случае, какую вы преследовали цель? Я? Нет, зачем? Я тоже выполнял приказ. И у меня, полковник, есть свои обязательства перед женой, детишками. Думаете, мне доставляет удовольствие причинять страдания другим? Я всего лишь на службе. Знать бы, что хорошо, а что плохо. И тебе прямая дорога в служители Господни, верно? А я маленький человек, поступаю, как мне велят так называемые ученые мужи и жены. К тому же я не хочу быть шовинистом. Одним словом, делаю то, что мне говорят, и того же требую от моих подчиненных. Если бы твой парень, этот, насколько я понял, шизик, ограничился своим заданием, а именно щелкнул несколько раз своим фотоаппаратом и слинял по-тихому, мы бы его забрали, и никаких проблем. Черт побери, объяснитесь. Мердок в недоумении посмотрел на Траутмана. Вздохнул, сел в кресло. Да все яснее ясного. Ну, предположим, Рэмбо докладывает, что не может найти их. Поверьте, так оно и должно было быть. Насколько нам известно, тот лагерь пуст. К тому же ваш парень сам когда-то из него бежал. Разумеется, в этом есть своя символика. Смельчак любит рисковать жизнью и непременно захочет во второй раз посетить ад. Предположим, его хватает. Ну что ж, он частное лицо, герой, действующий на свой страх и риск. Ну а если ему везет, и он обнаруживает какие-то доказательства, они, ясное дело, затерялись бы где-нибудь между Таиландом и Вашингтоном. И все чисто. И никаких военнопленных. Конгресс это скушает, легион, семей тоже, может, даже ветераны. Разве можно себе представить, что лагерь снова заселен? Вашему парню во что бы то ни стало захотелось быть героем. Одних снимков ему мало, еще прихватил с собой сувенир. Так и прет из него этот его героизм. Вот мне и пришлось все переиграть. Другого выбора у меня не было. Это вопиющее предательство. Нужно немедленно выручить его. Ох, как бы не так. Как бы не так. Управление на это не пойдет. Ни за что не пойдет. Да вы отдаете себе отчет в том, что бы случилось, возвратись тот второй парень на родину. Мы здесь ведем переговоры о выкупе. В 72-м, когда сворачивалась война, мы условились заплатить Северному Вьетнаму 4,5 миллиарда долларов за оставшихся у них наших парней. Миллиардов, полковник, миллиардов за этих полудурков. Такая колоссальная сумма, но другого выхода не было. Итак, выкуп уплачен не был. Болтовня продолжается. Второй фазы переговоров об освобождении так и не последовало. Ну, черт возьми, что бы вы сказали, появись эти калеки на экранах в 6-часовых новостях? Что, снова начинать войну? Предпринимать вооруженное вторжение? Бомбить Ханой? Неужели вы всерьез надеетесь, что кто-то выступит перед Сенатом Соединенных Штатов с просьбой выделить 4,5 миллиарда за парочку всеми забытых призраков? Вы разве не читали насчет дефицита национального бюджета? Призраков. Траутман весь напрягся бы, Мердок. Когда-нибудь принимали участие в бою, а? Только не повторяйте мне тот анекдот про подразделение, которым вы якобы командовали в 66-м. Да вы видели войну только в 6-часовых новостях. Они же участвовали в бою. Их товарищи погибли в бою. Им самим повезло меньше, думаю. Они денно и ночно молят Господа о том, чтобы он послал им смерть. Но они еще не призраки. И зарубите себе на носу, вы, ублюдок. Этих парней во что бы то ни стало, нужно вернуть домой. Мердок покачал головой. Этого не будет. Прости вас, Господи. Мы ведем бессмысленный разговор.